когда священник окропляет его водой, отец убежден, что теперь его сыну предстоит счастливая жизнь, ибо он вступает под покровительство Господа Бога. Стремительно бегут годы, и вот уже постаревший на 15 лет нотариус Сервет поучает стоящего перед ним сына: «Я хочу, чтобы мой сын пошел по стопам предков, по стопам своего отца. Я хочу, чтобы ты стал знаменитым законником». Год 1528. Тулуза, Франция. Черноволосый юноша, в жилах которого течет испанская кровь, выполняя волю отца, постигает в Тулузском университете юридические науки. Он пытлив, старателен, упорен. Именитые профессора обращают внимание на его усердие, прочат ему успех на поприще юриспруденции. И никому из них не приходит в голову, что этот путь совершенно не влечет его. Он примерный сын, лишь выполняет волю отца. А интересы его находились далеко за пределами скучной и сухой дисциплины, выхолощенной университетскими профессорами. Европа в те годы переживала бурное время. Изнывавший под властью феодалов народ поднялся на борьбу против угнетателей. Вместе с феодализмом пошатнулось могущество римской церкви, которая защищала устои феодального строя. Выступая против засилья католической церкви, против злоупотребления ее служителей, их ненасытной жажды обогащения, люди не отказывались от религии, от веры в Бога. Они не могли представить себе жизнь без веры и требовали создания новой церкви. Они обращались к первым векам христианства, когда еще не были возведены роскошные храмы, не было разжиревших служителей культа, сделавших религию средством личного обогащения, когда не было Папы Римского, провозглашенного наместником Христа на земле, а все верующие были равны перед Богом. Правда, и католическая церковь проповедовала равенство всех людей перед Богом. Но в жизни все оказывалось по-иному. В мире были богатые и бедные, утопавшие в роскоши феодалы и гнувшие на них спину крестьяне. Какое уж тут равенство! Восстановление принципов раннего христианства, которое якобы на деле провозгласило равенство людей, стало религиозной программой протестантизма. Удивительно ли, что в те годы, когда развернулась во всю ширь реформация, когда достигла высшей точки борьба между протестантами и католиками, умы молодежи как никогда волновали религиозные вопросы. Они дискутировались в университетских стенах, вызывали страстные споры после занятий. Не миновали они и пылкого испанца Мигеля Сервета. Кто же прав в спорах католиков и протестантов? Справедливо ли нападают на католическую церковь те, кто критикует ее за отступление от истинного христианства? Для того, чтобы разобраться в этом, Сервет обращается к книгам, изучает историю христианства, историю римской церкви, читает священное писание, Библию. Ведь в спорах, которые вели между собой католики и протестанты, и те, и другие ссылались прежде всего на Библию, в их представлении богодухновенную книгу, то есть продиктованную самим Господом Богом. Когда протестанты обвинили католиков в отступлении от первоначального христианства, они отыскивали в Библии строчки, которые будто бы свидетельствовали о забвении римской церковью основных христианских принципов. Выступая против протестантов, католические богословы тоже ссылались на священные писания и находили в нем тексты, которые оправдывали католицизм. Секрет был весьма прост. Библия писалась многими авторами на протяжении многих лет. В ней нашли отражение разные периоды истории человеческого общества. И, естественно, в ней можно было найти обоснование самым различным взглядам и действиям. Но для Мигеля Сервета в ту пору священное писание было богодухновенным, неземным. Ему и в голову не могло прийти, что Библия — творение человеческое, а не божественное, что она может содержать в себе противоречивые суждения по одним и тем же вопросам. Об этом и мысли не было. Перед Серветом стоял один вопрос: кто прав? Правы католические теологи, защищавшие учение и деяния Римской Церкви, или протестанты, развенчивавшие католиков? Тщательно изучая Библию, он пришел к совершенно неожиданному для себя открытию. Чем больше он вчитывался в тексты Священного Писания, тем отчетливее видел, что все, чему он верил раньше, улетучивается как дым. Он боялся признаться себе в том, что теряет веру в богодухновенность Библии, в незыблемость ее догматов.